какая мука воспитывать. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем записывать цикл передач о воспитании и образовании. И сегодня у нас третья передача «Обучение детей». Как всегда, Александру я даю возможность что-то сказать по этой теме, а дальше уж как получится, так мы ее и развернем. Пожалуйста, приступай. Хорошо, друзья. Ну вот мы в прошлый раз как бы закончили тематику того, что воспитание детей до 7 лет. Я еще раз, друзья, хочу подчеркнуть, что наш цикл передач, он не говорит о том, что мы тут истинно последней инстанции, но наш опыт, наша работа с людьми позволяет нам как бы надеяться на то, что мы обратим ваше внимание на самые такие важные узловые моменты, связанные с воспитанием и образованием детей. Это очень-очень важно. И вот в прошлый раз мы закончили, так сказать, возрастом 7 лет, но это не значит, что мы прям совсем закончили. Ведь на самом деле до 7 лет, как правило, очень важно закончить формирование ребенка в области здоровья, в области его тела, в области его взаимоотношений в семье. Они это уже очень четко, отчетливо как бы все это понимают, наблюдают, уже выбирают все четко, как что быть. Вот. Но есть такое, так сказать, понятие в нашей традиции, в нашей культуре, как возраст совершеннолетия, то есть 12 лет. Вот именно в этом возрасте раньше давали, так сказать, именно речение, и, по сути дела, ребенок был уже готов к вступлению в жизнь. Основные моменты он уже постигал, все это обретал не просто, так сказать, на слуху где-то что-то как-то надо, а именно уже в своем опыте, в своей практике он уже со всем этим был хорошо и отчетливо знаком. Так вот, вот этот период как раз с 7 до 12, он тоже является очень и очень важным. Да? Во-первых, до этого возраста человек, ребенок определяется уже достаточно четко с тем, какой статус он занимает в семье, да, уже понимает, какое место занимает семья в обществе, какие, так сказать, отношения в самой семье, какая там иерархия, какая-то там, ну, как бы атмосфера, какие ценности в ней. Все это уже к этому времени должно быть сформировано и именно понято этим ребенком, для чего он должен получить все объяснения. Ну, вот помните, мы как-то говорили о том, что с малого возраста ребенок, особенно после 3 лет, вот, начинает бесконечно кучу вопросов задавать. И нельзя их оставлять без ответа и отсылать просто там каким-то чужим дядькам тоже. Именно все это должно. Мы говорили, и это важно, по сути дела, ну, практически на всю жизнь формирования ребенка, пока он не станет, так сказать, человеком где-то до 18, парней чуть подольше, чтобы они получили совершенно другие навыки, да, обязательно дружба с природой. Это просто, ну, настолько важная часть жизни любого ребенка, да и человека в целом, вот научить ребенка бывать на природе, понимать ее, так сказать, ее стихии, вот хотя бы эти основные, да, понимать царство природы, ну, то есть там животное, растительное, там, в том числе и человеческое царство, что это такое, как, вот. Точно так же он в это время уже должен отчетливо познакомиться с тем, что такое человеческое царство. Вот он уже очень много начинает сравнивать то, что он понял в семье, то, что он узнал, что чего значит здесь. Он начинает все это потом сравнивать с внешним миром и опять задавать очень много вопросов. Если, допустим, в семье принято там что-то так, а он на улице или там где-то в школе, он встречает совершенно другие поведенческие модели, ценности и так далее. Ему же это все надо очень, ну, так сказать, хорошо согласовать, чтобы все сложилось, картина мира. И здесь вот тоже очень-очень важно. Уже практически с 7 лет до 12, как у нас было, формировались так называемые посиделки, да, где они могли уже оттачивать свои, так сказать, социальные взаимоотношения как бы с внешним миром, знакомиться с миром мальчиков, с миром девочек. Вот. Уже таким образом как бы помогать себе определиться, как он будет относиться ко всем этим вещам. То есть вот этот период, он крайне важен, и здесь точно так же очень важно внимание родителей к тому, чтобы ребенок был, ну, не брошенный в своем постижении этих всех процессов. Вот. Если раньше, допустим, в это время уже, когда мы говорили в прошлый раз о том, что очень важно определить склонности ребенка, да, и в это время уже после 7 лет до 12 уже можно совершенно отчетливо начинать развивать его способности, его таланты, которые мы наблюдали и определяли, каким образом это будет. Но культура народа, которая формировалась веками, тысячелетиями, она, по сути дела, является, ну, я бы сказал, такой базовым фундаментом для многих людей. И вот на этих посиделках, о которых я говорил, начинали знакомиться с тем, как вся вот эта совокупность культуры, допустим, там, то ли в деревне, то ли в поселке, то ли в городе, как она сформировалась, как она собралась, так сказать, в кучу своими, так сказать, самыми лучшими образцами, вот с этим обязательно надо ребенка подготовить. Это и живопись, и народные промыслы, и стили общения. И это особенно-особенно разного рода игры, которые помогают, ну, самым неожиданным способом развивать способности ребенка. Ну, вот, например, вы помните, мы часто играли в такую игру, как стоят две шеренги людей, да, ну, детей в данном случае, а один как бы между этими шеренгами, и вот в него бросается мячик, да, он должен увернуться. Так вот, это казалось такая, ну, незатейливая игра, а на самом деле что она развивает? Сначала уворачивается от мячика, да, потом начинает уворачиваться от копья, от стрелы, а потом уже до того, что он может на лету ее перехватить. Вот, казалось бы, такая смешная, простая игра, она очень-очень помогает, так сказать, развивать такие ловкие свойства и так далее. И очень много-много таких подвижных игр у нас в традициях нашего народа закрепились, которые все эти качества, все эти свойства серьезно развивают. Дело в том, что физическое развитие ребенка – это крайне важный элемент. И вот игры, как нельзя более, кстати, которые все это развивают. Мало того, они формируют постоянное взаимодействие. Вот именно в игровой форме, если, допустим, родители в семье в большей степени заняты, ну, какими-то своими там обязанностями и так далее, то дети не всегда имеют возможность, так сказать, поиграть с ними. А вот в кругу своих сверстников эти игры развивают и социальные отношения, способность чувства локтя, способность каких-то уже коллективных взаимодействий не просто внутри семьи, а и с миром вокруг. Очень важно в этот период еще и прививать ребенку, конечно, трудолюбие, о чем мы тоже в прошлый раз говорили и объясняли, какие удивительные, так сказать, внутренние свойства развивает такая вещь, как трудолюбие. Мало того, очень важно ребенка приучить к исполнению и поручений, и своих обязанностей. Ну, такие, допустим, как уборка там своего помещения. Можно заставить ребенка уже в этом возрасте и пропылесосить, и сходить в магазин за хлебом. Ну, такого рода малые, вроде бы, не слишком трудные вещи, а уже можно поручать и закреплять это, как особая, так сказать, ну, жизнедеятельность этого ребенка. Она уже вписана, у него есть обязанности, он обязан выполнять поручения для того, чтобы стать частью вот этой среды. Ну, вот есть такой интересный пример, как можно привить вот, такое, ну, как бы, совершенно естественную потребность выполнения этих обязанностей. Жила одна семья. Вот, мальчишка подрос уже там где-то в районе 80 лет. Вот, и с ним в семье совершенно отчетливо договорились. Очень важно, когда вот в этом возрасте ребенок участвует в обсуждении всех вопросов семьи. Он четко начинает ориентироваться, как эта семья выглядит, там, допустим, во внешнем мире, как она ведет себя здесь, какие у нее ценности, какие обязанности, какие цели, какие стремления, как их вместе добиваться. Это все вот формируется в этом период. И вот когда с ребенком, с мальчиком с этим договорились о том, что он берет на себя обязанность постоянно бегать в магазин за хлебом. Ну и он как-то заигрался там во дворе. Сами знаете, что игра для ребенка – это настолько увлекательно, туда с тапочками погружается и обо всем забывает. Ну, он такой разгоряченный, прибежал домой, вся семья садится ужинать. Бац, а хлеба на столе нету. Вот. А он, как же так, что же это? А кто у нас за хлебом ходит? Ну, а что вы не могли купить? Ну, мы же договаривались, что ты будешь теперь нести ответственность за покупку хлеба. Ну, да, договаривались. Ну, обошлось так. Без хлеба семья осталась. Потом еще раз точно так же. Он заигрался, забыл. Опять точно так же семья без хлеба. Ему родители говорят, мы же тебя не заставляем вместо нас ходить на работу или выполнять наши какие-то обязанности. Мы же с тобой, как со взрослым человеком, договорились и так далее. Это буквально пару раз таких, условно говоря, проколов для этого ребенка. Они научили его очень четко. Сразу он понял, не только он остался без хлеба, он подвел всех своих, так сказать, сородичей, и для него это был очень серьезный урок. Так вот, подобного рода, как казалось бы, таких маленьких уроков для любого ребенка, их очень-очень много, каждый день возникает. Надо быть просто очень внимательным и подталкивать, побуждать ребенка именно к опыту, особенно к опыту преодоления. Вот. Объяснять ему, с чем он сталкивается, как это все взаимосвязано, что с чем контачит, что зачем следует и так далее, и так далее. И тогда он растет достаточно разумным. То есть он готов, совершенно отчетливо готов уже, так сказать, вступать в мир как человек, который уже имеет представление, понятие, опыт, как что-то решать, как взаимодействовать и так далее. Вот в этом возрасте крайне важно вот эти все вещи обязательно приучать, помогать ему это все осознать. Вот. Ну, Лёш, ты бы вот на этот период, казалось, вот только этой темы, о чем мы сейчас говорили, что бы ты добавил до 12 лет с ребенком, каким образом еще, на твой взгляд, надо учесть какие-то важные моменты? Да, здесь нужно понимать, что когда мы говорили про возраст до 6-7 лет, то там у нас работало просто восприятие мира, какой он есть. Вот ребенок воспринимает мир, какой он есть. Это те образы, которые ему дает семья, общество, природа. Он еще не может мыслительно разобрать все по полочкам. Да, он задает много вопросов, но все его вопросы требуют простого, очень ясного ответа, поверхностного. А вот когда уже 12 лет, здесь уже углубление идет. Вот тут начинается уже обучение. С этого возраста, после 6 лет, сформировался уже мозг для того, чтобы принимать знания и их усваивать, чтобы уже переводить эти знания в практику, потому они знаниями называются, а не просто нахватываться кучей информации и образу. Поэтому заложение культуры, образа поведения, морали, это все было вот до 6-7 лет. А вот сейчас уже мы учим ребенка и читать, и писать, и что-то делать конкретное, выполнять какие-то поручения. Здесь уже можно поручать ребенку что-то уже вот такое понятное, доступное. И тут закладывается вся-вся база знаний. Вот некоторые говорят, есть высшая школа, есть средняя, есть младшая. Вот в младшей школе, начиная с 6-7 лет и выше, до 12, закладывается вся основа будущих знаний. Следующие знания – это только дополнение, это новые пласты, расширяющие. Поэтому если вы упустите какое-то направление, например, в природе, либо в математике, либо в чтении, в письме, либо еще что-то такое, да, не научите ребенка самостоятельно учиться, именно самостоятельно учиться, быть жадным до знаний, до того, чтобы что-то познавать, то тогда никакая средняя и высшая школа уже ему не помогут, ибо он не будет иметь базы, основу, фундамента для внимания и получения новых знаний. Так что практика, практика и еще раз практика. И практика это должна в первую очередь быть в семье. Не стоит перекладывать все на школу. Нужно в семье на сегодняшний момент научить ребенка учиться. Школа будет давать только сухие знания. А уж сегодня там это вообще, где мы про ЕГЭ говорим, там не то, что знания, там просто информация, превращение ребенка в некий справочник, который реагирует на какие-то там лампочки Павлова. Красная лампочка зажгла, делай это, зеленая, делай это, фиолетовая, это не зажглась никакая, иди гуляй, Вася. Вот чтобы вот этого не было, в домашних условиях закладывается интерес к обучению. Ну, как это делается? С ребенком с этого возраста можно уже разговаривать логически. Нужно учить его логически мыслить. Если ты вот это не сделал, пример с хлебом был, да? Ну, ты же сам не пошел за хлебом. Ну, вот сиди, хлебай и пустые щи. Ты же сам не выполнил свое задание. Вот, получай, вся семья там сидит и не очень приятно. Ты же сам вот это не сделал. Вот последствия. То бишь, вырабатывать понимание, что любое твое действие вызывает последствия. И если ты не научишься сейчас писать, то ты не достигнешь вот своей мечты. Не научишься читать, то эта мечта тоже не воплотится. Не научишься наблюдать за природой и понимать, как устроено, тоже не получится. Если ты силу свою сейчас не разовьешь, гибкость, ловкость, то будет вот это и вот это. С ребенком можно с 6-7 лет уже логически разговаривать, логику надо прививать и жадность к знаниям через практику. Но практика всегда рождается у ребенка через развлекай, увлекай, увлекай, направляй, направляя, действуй. Хорошо, здорово. Ну вот мы, собственно, подходим к тому периоду, который условно, так сказать, назывался раньше совершеннолетием. Но это не просто срок как бы какого-то там определения, это еще и в жизни очень важный срок, что для мальчика, что для девочек. Вот девочки уже в этот период начинаются с 11-12 лет, сейчас они немножко постарше, акселераты, как говорят, становятся наши дети. Вот, мальчики с 12 лет. Они начинают превращаться в девушек и в мужчин. То есть идет уже пробуждение новых свойств, природных свойств у наших детей, которые очень важны и которые являются, так сказать, ну, знаковым периодом в жизни каждого ребенка. И здесь очень важно в этот момент быть очень внимательными к этим детям. Ведь, допустим, вот у наших предков в этот период, особенно с 12 лет, была практика, ну, как бы разнесения по определенным, так сказать, занятиям, по определенным посиделкам, по определенным объяснениям, которые помогали ребенку начинать знакомиться с этими новыми свойствами в себе, органично их как бы вырастать вместе с ними, понимать, вписывать вот в это свое новое естество. И это очень такой специфический период. Мало того, здесь начинает резко нарастать так называемый гормональный фон. Вот. И когда ребенок не знает, что с ним делать, а сегодня, к сожалению, самых, так сказать, странных советчиков очень много, да, когда весь этот, так сказать, процесс формирования, ну, как бы поднимающейся у ребенка сексуальной энергии, которая должна в него вписаться и стать уже новой естественной частью, да, вот как в свое время вот ты отмечаешь часто, что вот после 6 связь с матерью теряется, такая, ну, как бы пуповинная, что ли, и выпадают молочные зубы, и вот новые зубы должны вырасти и вписаться в него. Также с этой сексуальной энергией. Но эта зона такая специфическая, чтобы она не становилась какой-то там дикостью, распущенностью, поэтому разделяли мальчиков и девочек, и вот на этих посиделках, на этих группах опытные там женщины, бабушки, очень, допустим, девочкам очень хорошо, доходчиво объясняли, как этот период проходить, что с этим делать, как к этому относиться, какие, так сказать, выполнять мероприятия, может быть, какими-то особыми там травами пользоваться или поднимать в себе определенного рода настроение. То есть все-все объясняли, давали это все пережить на опыте. У мальчиков этот период тоже крайне важный. Потому что вот именно с 12 лет у мальчика становился, так сказать, период взросления и формирования того самого гормонального фона, вот, который именно мужские качества и формирует. И здесь очень важно, когда мальчик обязан просто был проходить, ну, условно назовем это, стрессовыми состояниями, о чем сейчас многие мамаши сердобольные слышать не хотят. «Как же моего ребеночка? Да вы что? Нет, надо же его оградить, чтобы он у меня до пенсии сидел в люльке и был только мой, и никак по-другому». А вот этот стресс – это преодоление, так сказать, каких-то трудностей особенно, когда надо включить мозги, когда надо включить терпение, особенно когда связано это с физической нагрузкой, именно для тела с физической нагрузкой. Вот распланировать это все, потерпеть это становление, преодоление этих трудностей и получить победу, за которую, так сказать, еще и получишь как бы одобрение от взрослых, особенно, так сказать, от родителя в тот период, уже после 12, по сути дела, отец для мальчика становится, ну, своего рода таким старшим другом, а для девочки мама становится другом. Вот. Это очень важный период. Не проходя этот период, очень часто, что девочки, что мальчики, они, ну, как-то вырастают неподготовленными, какими-то растерянными, зашуганными, запуганными и не знают, как себя вести в самых разных житейских обстоятельствах. И поэтому очень важно. Есть особая специфика этого периода, как для мальчиков, как для девочек, поэтому их разводили по разным группам и давали особые знания, специфические знания. Это крайне важно. Точно так же вот у наших предков, уже девочек с 12, по сути, до 16 лет, их уже готовили к замужеству. То есть обучали всем, так сказать, ну, условно скажем, профессиями, которые помогали осуществлять весь семейный быт, помогали понимать, как взаимоотноситься с мальчиком, который станет уже потом мужчиной ее, так сказать, мужем, что такое глава семьи, как быть замужем, не выпендриваться, я тут пуп земли и все, все знаю, а вы тут только меня обслуживать должны. Это все получали знания. Вот, обязательно. Мальчик в этом возрасте обязан был освоить профессию, как минимум профессию отца, и, исходя из его наклонностей, может быть, даже и вторую получить профессию. Вот. И это крайне важно было, этот период проходить именно вот с этим содержанием, чтобы это было все донесено и в опыте, и в объяснениях, и в его отклики в этом конкретном ребенке, как у него это сложилось, как отлеглось, как получилось, или что-то надо еще корректировать, еще что-то добавлять и так далее. Вот, вот это очень-очень важно. В этот период не забывать вот эти моменты и их очень отчетливо проходить. Что бы ты добавил по этому поводу? Да, здесь надо напомнить, что до 6 лет – это материнская забота, это взращивание. С 6 до 12 – это отеческое, когда отец берет уже покровительство и над мужчиной, и над женщиной будущей, то есть над девочкой, над мальчиком. И он уже занимается воспитанием, и идет заложение вот этих вот базовых знаний с точки зрения наук. Переход от образов уже к знаниям. А вот с 12 лет после совершеннолетия идет разделение мальчиков по девочек по группам, не только социальным, но и образовательным. И должны отдельные классы быть, где девочки, если они обучаются в школе, то школа должна быть разделена на мужскую и женскую половину, либо два отдельных здания, где девочки вот в этом, мальчики в этом. Если же совсем маленькое поселение, то даже были известны случаи, когда ставилась перегородка, и мальчишеская и девичья зоны, они были разделены. Преподаватель при этом мог быть один, даже до таких доходило уровней, но обязательно девицы и мальчики, которым было уже за 12 и выше, они сидели по разные стороны этих перегородок. Это не самый лучший вариант, конечно, учителю приходится разрываться, ну и мальчики, и девочки тоже рядом сидят, поэтому это как бы такой экстренный случай. Конечно же, должны быть разные классы или разные здания. Дальше. Мальчики уже должны были переходить в состояние парней, то есть и девочки, и мальчики – это были подростки, то есть не полный рост, а под полным ростом взрослого, поэтому подростки. Но мальчики должны были переходить в состояние парней – это парубки, когда было разделение на пары, и мальчики занимались в паре друг с другом. Это военные вот как раз какие-то дела, это прикрывание друг друга спину, это взаимодействие парой, поэтому парубки, поэтому парень отсюда идет. А девицы переходили в состояние весты, весталки, ведущей, которая познавала уже этот мир с точки зрения умения себя проявить миру. И что получалось? Если до 6 лет – это материнская основа, с 6 до 12 – это отеческая, а дальше мировая. Парень и девушки должны были познать какую-либо профессию в миру, они становились подмастерьями. Если отец был мастером, то он тогда брал мальчика и девочку, например, себе в подмастерье. Но девочки, как правило, если это была не универсальная профессия, они все-таки отдавались к матери, опять возвращались, либо к бабушке, либо какой-то знакомый, либо в какой-то класс, где специализация была по женским профессиям, женским направлениям, как домашним, так, может быть, и в миру, если это были артельные какие-то или общинные взаимодействия. А вот парень мог обучаться как у своего отца, так и у другого мастера, то есть быть подмастерьем. Также, опять, если мы говорим про парубка, это военное искусство, это переход уже в практику, владение своим телом на уровне военного дела и подготовка себя к сдаче экзамена после 18 лет, когда с 18 до 21 он должен был пройти уже практическую службу. Если это какие-то пограничные войска, либо казачьи войска, то вот там, прямо на месте, он должен был вынести эту службу. Если это какие-то внутренние войска, то тому давались другие какие-то дела. Это по лагерям, это какие-то, может быть, испытания, там, заброска в лес, в конце концов, ну, испытания различные и так далее. И вот в 21 лет он уже был совершеннолетним второй раз. Это уже не община совершеннолетняя, а мировое, когда он мог уже образовывать семейный союз. У него была и профессия, и взрослено полностью тело, и представление о том, кем он должен быть, и умение защитить, и умение не только себя защитить, но и свою половинку, и свою семью, но и родину защищать. Вот. А девица к этому времени, к 16-18 летам, уже могла превратиться из весты в невесту, когда она определилась, кто ее будет суженой. И как только происходила помолвка или обручение, она становилась уже невестой, потому что она уже познала все свои женские премудрости, она познала свою женскую профессию, и она познала, кто будет ее суженой, в чей род она войдет. Поэтому она становилась уже невестой. До того, как у нее колечко не появлялось, вот это вот обручение, то это еще не свадьба, это еще не заключение семейного союза, не создание семейного союза, она вот выходила уже в состояние невесты. А вот до того она была веста, вестовала знания по женской части с бабушкой. И, естественно, о чем сказал, это посиделки, это встречи, гуляния, хороводы, различные наши праздники древние. И, в общем-то, скучать не приходилось, скажем так, потому что с утра это работа по дому, потом обязательно это обучение, потом профессиональное обучение, потом возврат в свой дом, какие-то опять дела по дому, и вот потом уже вечерки, встречи и прочее. Ну, а когда праздники, там, понятно, все вместе собираются, поэтому там вот все по-другому немножечко. Мы сейчас говорим про специфику полового определения, профессионального определения и перехода уже во взрослое. Получается, если до 6 – это маленький зверечек, который познает этот мир, он еще толком ничего себя в нем не представляет. 6-12 – это уже такое вот животное, если так вот по животным мы смотрим, да, такой это уже не волчонок, а подросток, который смотрит, как уже с другими, там, кого за хвост ухватить, там, за ухо потрепать. Но папа с мамой пока для него еще все-таки авторитеты. Там были боги, здесь авторитеты. А вот уже с 12 – это такой же зверь, который прокладывает себе путь в жизни, занимает свою нишу, он уже присматривается на противоположный пол, себя готовит. И папа с мамой здесь, они уже просто в лучшем случае товарищи, а если папа с мамой дураки, то они становятся ему конкуренты. Так что вот по всем уровням животное начало здесь тоже прослеживается. Не кидайте мне тапочками, это я сказал просто для примера, чтобы понять вот такие вот возрастные факторы. Я, естественно, человека зверем не называю, это просто вот физическое его проявление. Так что по всем направлениям и физика, и ментальность, представление, мыслительный процесс, обучение и прочее, прочее. Вот здесь вот во всех уровнях с 6 до 12, с 12 до 18 и раньше, вот то, что мы говорили в первой передаче, они проявлены. Вот на это надо обращать внимание. Если вы продолжаете сюсюкать со взрослым человеком, которому уже за 12, знайте, что вы убили этого уже ребенка, и вы убили свое будущее, вы убили свой род. Вот это вот надо все понимать. Хорошо. И мы переходим к третьему нашему вопросу. Кстати, он очень важный, и я сейчас постараюсь объяснить, почему. Вот сегодня мы живем в мире, где, ну, как бы социальные роли, особенно мужских и женских качеств, они до такой степени смешались. И это, в общем-то, беда современного общества. Как бы мы там так витиевато не оправдывали свои вот эти надуманные статусы, да? Когда в свое время очень важно для кого-то стал вопрос разрушения, так сказать, института семьи, потому что это первая, так сказать, модель социальных отношений, и если она крепка, если она правильно сформирована, то социальное общество из такого рода, так сказать, ячеек, оно всегда достаточно крепкое, высоконравственное, и все, так сказать, работает совершенно по-другому. Кому-то очень сильно захотелось это все исковеркать, так сказать, подправить, подкрутить эти настройки. Вот. И когда внедрили так называемый феминизм, когда женщин убедили в том, что они абсолютно такие же во всех, так сказать, своих проявлениях личности и все абсолютно могут, они вооружились этими идеями и стали, так сказать, эти идеи, так сказать, пробовать вдоль и поперек. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что особенно вот в нашей стране, когда, ну, тот же самый, как сейчас принято говорить, прошлый век, да, вот, та, так сказать, первая революция, потом Первая мировая война, потом революция вторая, потом гражданская война, потом труднейшее становление, так сказать, нашего, так сказать, государства, нашей державы, которая за короткий период, она все-таки поднялась до уровня мировых держав. Вот. И это осуществляли как раз вот это вот мужское начало творческого уровня. Именно вот простой народ сделал этот рывок, этот толчок. А во главе стояли как раз вот эти, как сейчас говорят, пассионарии, лидеры мужских свойств и качеств, именно мужского рода. Вот. Потом Вторая мировая война, то есть для нас она Великая Отечественная. Как всегда, вот в период вот этих трудностей всегда активными являются самые сообразительные, самые смелые, самые такие решительные люди. И вот этот все, вот этот весь период, да, почти полвека, да, он же выкосил очень многих людей. И, конечно же, многие женщины вынуждены были взять на себя вот эти ролевые функции мужского начала и решать задачи, которые в тот момент стояли перед страной. Но если бы только это. Ведь когда начинает разрушаться генофонд вот таких самых активных, самых решительных, самых сообразительных, потом вот это вот, но неуемная жалость мам к своим сыновьям, она, когда мы начали терять свои традиции, связанные с воспитанием мужского начала, то некому становиться было лидером, да, мамы вынуждены быть. Сейчас я сплошь и рядом знаю вот этих, так сказать, семьи, которые, ну, вот женское, одно из таких удивительных свойств женского начала – это оберегать пространство ее семьи. Вот. Оберегать, ладить и всеми способами пытаться решить те задачи, которые стоят перед семьей. И вот когда мужчины не готовы, не привыкшие вот нести эти на себе функции, а женщина душой знает, что их надо решить, она начинает эмоционировать, начинает кричать. А если, допустим, такой бесхребетный мужчина, так сказать, чтобы просто не скандалить, так сказать, и да ладно, пусть будет по-твоему, чтобы только вот в этом эмоциональном, так сказать, напряжении участвовать, а женщины в эмоциях вообще существа очень мощные, могут кого угодно, может через эмоциональный фон любого мужчину просто заставить быть таким, как она его формирует. К сожалению, такое тоже есть. Вот. И очень важно это понимать, потому что когда вот нарушаются ролевые функции, тогда очень много в семьях начинает рушиться. Когда мамочки начинают оберегать своего сыночка, а он же надежда на то, что она в нем сформирует, найдет то, чего в ее муже не состоялось. Вот. Она его будет беречь как самую родную игрушку и так далее. И ограждает его от того опыта выработки мужских гормонов, о чем мы говорили раньше, от опыта преодоления трудностей, от опыта планирования, от опыта ответственности. Все это в нем не формируется, тогда они вот вырастают, как их мы сегодня видим, какие-то женоподобные существа, они такие быстро обидчивые, такие нежные, такие ласковые, такие мягкие, ничего не умеют, кроме как сидеть за гаджетами и там про какие-то понты мечтать и рассказывать. Конечно же, это беда целого народа. Но ты помнишь, как Чагин нам рассказывал на опыте своих исследований, к чему это все может привести. Но я бы еще хотел очень коротко подчеркнуть некоторые особенности как женского, так и мужского начала, чтобы потом объяснить, насколько важно формирование этих качеств, чтобы действительно были мужчина и женщина как союз, дополняющий друг друга, а не каких-то, кстати, набор личностей, которые без конца борются за первенство. Так вот, удивительные свойства женского начала, они невероятно красивые. И это присутствует с самого раннего возраста. Я вот как-то рассказывал, вот у меня двое детей, и сын, и дочь. Вот я их отчетливо вспомню с самого раннего, так сказать, с рождения. Вот мальчишка, вот он рядом с тобой находится, он все время в таком движении, все время непоседа. Ему все время надо бежать, исследовать, пробовать и так далее. Девочка, даже если это и как бы сама энергия жизни брызжет, и что-то, но ты с ней себя чувствуешь вот как обволокнутый какой-то такой, такой мягкой, красивой, такой неслышимой музыкой, какой-то такой радостным, тихим счастьем, вот от тебя это пространство как бы обступило. Вот даже в этом детском возрасте, вот это я от своей дочери очень отчетливо чувствовал, это присутствует. Так вот, одно из удивительных свойств женского начала — это прежде всего гармонизация того пространства или, как мы говорим, ты часто, Леша, подчеркиваешь, наводить лад в том пространстве, в котором она находится. Так как это может женщина, вряд ли кому доступно. Это всегда чувствуется. Мужчина — это тот, кто всегда устремлен за пределы своей семьи, своего рода, осваивает новые пространства, новые возможности, создает какие-то новые и возможности, и условия, и новые формы жизни какие-то, и новые инструменты жизни. Это все забота мужчин. Без того, чтобы это все во внешнем мире поискать, попробовать, оно не берется ниоткуда. Ну, по сути дела, даже те бытовые подробности, которые женщинам облегчают в быту жизнь, да, это все изобрел мужчина. Она ставит перед ним задачу, но не просто так наорала, не знаю как, ну, чтоб сделал, да, а побудила его к поиску этого решения. Вот женщина должна так подталкивать, так вдохновлять мужчину, чтобы он из-за радости, что он находится в этом пространстве любви, пошел и нашел. Именно для того, чтобы облегчить ей жизнь. Она должна быть им защищена во всех обстоятельствах. Вот умение ладить пространство, умение гармонизировать, умение вдохновлять всех своих членов своей семьи на свершение, на поступки, на преодоление, на возрастание там, и так далее. И все это вот в этом таком пространстве красоты, радости, спокойствия. А красота — это же не только как бы какое-то внешнее оформление, это еще внутреннее состояние, которое у женщины проявляется просто невероятно красивым. Вот если говорить о мужчине, то он, как правило, прежде всего должен быть исследователем, наполненный решимостью и силой идти, осознанностью и, самое главное, это ответственностью. Ответственностью, как минимум, за свою семью, за свое слово и дело, которое он сказал. И вот в этот период, особенно с 12, мы уже говорили об этом, крайне важно вырабатывать эти мужские качества. Без этого, просто такое содружество в семье, оно никогда не вырастет, она не сможет решать свои серьезные задачи, если вот нет вот этого союза, такого начала, женского начала и мужского начала. Мы не соперники, нет. Это просто удивительные природные свойства, которые дополняют друг друга. Ведь женщина, она еще всегда, вписана в этот реальный, созданный мир, и он в ее подсознании, знание о нем и где что находится, и как что используется, у женщины всегда это присутствует, и все это есть. Она в этом контексте самодостаточна. Ей не нужны эти супер-пупер теории, рассуждения и так далее. Они часто слушают мужчин, которые, так сказать, озабочены такими, так сказать, болтовнёй. Они считают, как детский сад. Очень часто в компании мужчин, которые вот озабочены идеями, женщины, эта компания кажется, мягко расстроена, странной, потому что, а что об этом болтать? Это так просто, я это знаю, и мне это доступно. Вот. Так вот, сочетание, творческое сочетание вот этих свойств мужского и женского, гармоничное сочетание в этом союзе, где все время, так сказать, главное лад и любовь друг к другу, вот это все получается совершенно естественно. Даже когда мужчина дает понять женщине, что солнце мое, давай так, серьезное решение я принимаю, вот, и несу за это ответственность, а ты занимайся только своими делами. И вот когда проходит период, и опыт показывает, что это получается намного эффективнее, лучше, и что женщина себя начинает чувствовать более здоровой, спокойной, уравновешенной, без этой несвойственной ей озабоченности, все получается. И вот, вот это формирование этих качеств и свойств, что у девочки, что у мальчика, крайне важно. Очень важно давать опыт такого рода, да, помогать осознать, то есть объяснить, как получилось, что от этого произошло, каким образом и так далее, и так далее. Но я вот часто приводил пример, как один мой знакомый на работе, начальник его очень сильно, так сказать, отругал, так еще причем достаточно сильно унизил его, да, и вот он и при этом поставил задачу. Не решишь, не знаешь, что с тобой будет. И вот он расстроенный, домой пришел и, ну, и не плачет, но весь такой вот в печали и в горестях. Жена спрашивает, что он, ну, как-то знает его, так сказать, тонкости. Разговорила, вот и не поделился этим всем бедой, что вот не знаю как, начальник поставил проблему, да еще вот так меня отругал и так далее. Она-то его чувствует, она видит. Ну, через какое-то время говорит, слушай, пойдем к моей подружке. Он говорит, да, ну, какой, какая подружка? Ну, ты видишь, как мне плохо, мне вот тут надо решить проблему там и так далее. Ну, пойдем, пойдем. Ну, так, нашла эти все, так сказать, кнопочки заветные. Ну, и пошли. И к удивлению, у подружки оказался другой гость, который был величайшим специалистом в области этих проблем. И тут же ему за 15 минут все помог разобраться и решить эту проблему. Вот что такое женская интуиция. Вот сработала, она привела человека в обстоятельства, которые помогли ему решить. Она не знала сознательно, что, но вот что-то привело. Вот. И вот наше использование друг другом вот этих качеств и свойств, оно дает потрясающий союз взаимодействия. Именно поэтому у нас природа такими создала. Разные свойства, они как бы усиленные в разной природе человека, они дают больше результата. А союз этих свойств, он еще больше, так сказать, помогает этому сообществу мужа и жены подняться в своем развитии. Вот что бы ты тут добавил, Леш? Я добавлю следующее. Если родители мудрые, если бабушки и дедушки на месте, и связь поколений не разорвана, то тогда народная мудрость доходит и до детей, и до подростков, и потом из этого становятся очень хорошие человеки, и мужчины, и женщины. Так вот, я слышал такую интересную, ну, не знаю, притчу не притчу, рассказ не рассказ, о том, как вот женщина и мужчина своим детям объяснили, в чем состоит разница между мужчиной и женщиной и как надо при этом себя вести. И мальчику и девочке объяснили, в чем физиологическое развитие мальчика и девочки и что из этого следует. Там было примерно объяснено так. У мужчины постоянно вырабатывается, сначала было современным языком говорить, я там не знаю точно, какими словами это все говорилось, но примерно вот так, как до меня дошло, современным языком. У мальчика постоянно вырабатываются сперматозоиды, вот постоянно, которые вырываются наружу. Они должны, как семя, попасть на плодородную почву с яйцеклеткой соединиться для того, чтобы появился плод. И поэтому мальчик все время отдает в эту жизнь, и он идет в эту жизнь, он наружу. И у него гормональный фон примерно одинаковый всегда. Вот он вырабатывает, вырабатывает, вырабатывает, вырабатывает. Такая фабрика. А у женщины все яйцеклетки заложены от рождения. Они уже в ней существуют. Они только по очереди выходят в этот мир для того, чтобы соединиться с сперматозоидом. Но выходят не сразу, а находятся внутри. И на всю жизнь 400 штук всего-навсего. Ну, я точно количество не скажу. Вот. Но суть в том, что они находятся внутри. И в зависимости от того, готова яйцеклетка к оплодотворению, либо нет, меняется гормональный фон женщины. То есть мужчина – это в этом смысле постоянно действующая фабрика с обычным гормональным фоном, он стабилен в этом смысле, а у женщины половина жизни – это подготовка яйцеклетки, половина жизни – это отдача яйцеклетки, ожидание там и выход. Да? Вот делится на эти. Поэтому идет всплеск одних гормонов, потом уравновешивание, потом отдых, потом опять всплеск. И поэтому женщина эмоционально очень подвижна. Она иногда не понимает, почему она что-то делает, почему она что-то говорит, почему у нее такое настроение, почему вот ей захотелось этого, хотя нужно бы сделать это. И мужчина говорит, ну какая-то дурацкая женская логика. Да это все идет по нашим биоритмам человеческим, мужским и женским. Мужские, еще раз говорю, это стабильность, выработка, выработка, выработка. А женщина... прием, подъем, остановка, опускание. И вот эта вот волна вверх-вниз, вверх-вниз. И мужчине не понять это. Он живет в других совершенно колебаниях, совершенно других каких-то пластах понимания этого мира. А женская логика, вот, она зависит от природы, от ее естества. И вот мама или бабушка, объясняя дочке либо внучке вот это, скажет, когда вдруг тебя приспичит что-то сказать мужчине, вот в эти дни ты понимаешь, что это не ты хочешь сказать, это в тебе вот эти вот гормоны, опять же, современным языком говорю, это в тебе вот эти гормоны, всплески энергии, которые тебе порождаются, хотят призывать этого мужчину для того, чтобы в тебе образовалась жизнь. Поэтому... научись себя сдерживать, научись включать царя в голове, промолчи, подумай, помысли, обратись к мужчине не с напором, а с лаской и нежностью. Тогда у тебя будет и лад, и детишки у тебя будут здравые, и все у вас будет хорошо в жизни. Если же ты не научишься обуздывать свои энергии, которые у тебя по природе идут, то тогда у вас будет разлад в семье. И вот когда и мальчику, и девочке в семье это все объясняет, мужчина понимает, откуда берется вот эта самая интересная женская логика и неуравновешенность иногда, почему хочется вот сказать мужчине что-то, наговорить, и как надо себя вести с женщиной в этих случаях. А девочке рассказали, почему это все происходит и как себя надо вести со своими чувствами и эмоциями. Все становится на свои места. И мужчина начинает относиться к женщине с пониманием и с любовью. Он понимает, что это не злость, это не желание высказаться, там, загрузить ему лапшу в уши, а это призыв внутренний, что у нее что-то происходит и надо на нее обратить внимание. Вот простые физиологически, казалось бы, моменты, о которых современные люди вообще даже не думают. Не то чтобы задуматься, не думают, даже не представляют себе какие-то там вот эти вот тонкости. Да, в древности были очень хорошо известны. И поэтому был всегда лад в семье. Женщина училась, как только начинались с 12 лет, там 12-13 лет, какие-то вот такие у нее внутренние ощущения, она наблюдала за ними и училась управлять своими эмоциями. Поэтому и складная она была. И она относилась с пониманием к своему телу, к тому, что происходит у нее и вокруг нее. И она умела держать язык за зубами и переводить эту энергию в посыл правильный, с нежностью и лаской, обволакивать мужчину своей лаской, призывать его, когда надо, а не бить ему в уши, не ездить. А вот непонимание это ведет к таким случаям. Вот ты пример рассказал в своей жизни, я тоже расскажу пример. Недавно мне рассказал один мужичок. Я не буду говорить, хорошо это или плохо, просто пример, как вот это происходит с теми, которые невесты были по жизни, которые весталку не проходили, стадию весты. Что там произошло? Ну, женились, поженились, брачующиеся, как всегда, да, все, штампики поставлены, ну, вроде бы живут нормально. И началось у женщины вот это вот наезд, с каждым днем все больше и больше, через год он уже за голову хватается, вот как ты сказал, он там терпит, молчит, ну, наверное, настроение, может, там еще чего, может, там еще как-то там, не знаю, он терпел. В конечном итоге она так его достала, но видишь, что он терпит, значит, надо побольше наседать, он же не делает то, что нужно, значит, плохо наседает, и такой каток по ушам ездит, значит, он молча берет скотч, она на него там уже орет, кидается, уже пинать его начинает, он молча к ней подходит, заламывает руки за спину, скручивает ей скотчем руки, ноги и скотчем заклеивает ей рот. Сажает ее, она там, ну да, подергалась, он ее сажает на диван, так, чтобы она не ударилась, ждет, когда она перестанет дергаться, и потом, глядя ей в глаза, спокойным тоном, как он всегда так и делал, говорит: «Если ты еще раз позволишь себе повысить на меня голос, я тебя опять свяжу, и ты опять будешь сидеть вот в этом самом скотче, потому что ты повышаешь голос на того, кто сильнее тебя. Если, не дай бог, ты еще раз позволишь поднять на меня руку, я тебе эти руки так закручу, что потом ты их будешь выворачивать неделю обратно. А если это до тебя не дойдет, я тебе дам в руки твои лифчики, трусы, чулки и носки и выкину тебя из своего дома. Ты меня поняла?» И говорит: «Даю тебе на размышление, ну, там какое-то время». И ушел на кухню смотреть телевизор. Возвращается, да, возвращается, она сидит, глаза такие, вся уже там наплакалась, уже сопли до колен, все успокоилась. Говорит: «Ну, ты поняла, что я тебе сказал?» Да. Он потом говорит, я ей рот открыл, говорит: «Повтори, что я сказал». Она вот так вот повторила все. Говорит: «Вот теперь мы с тобой будем жить душа в душу». Развязал ее. Вот. Я не хочу сказать, что ты хороший или плохой пример. Я просто хочу сказать, что вот такой подход к женщине, которая не была весталкой, которая сразу перешла в невесты, которая стремилась быть феминистически настроена, доказывать свою правоту, свою там значимость и так далее, вот он применил, мужик, такие дела. Это я не считаю, что это правильно. Это просто рассказал как пример. Вот такая суть, такие вот перегибы в современном нашем обществе возможны только из-за того, что мужчина не понимает, кто он, а женщина не понимает, кто она. Потому что папы с мамами передали свою глупость вместо своей мудрости. Потому что они не рассказали, почему это все происходит. Не сказали девочке, как переводить свои внутренние вот эти переживания, гормональные и прочие возбуждения в правильное русло направлять. Как мужчине накапливать силу, как помогать своей жене, кто кому должен служить в этой ситуации, кто в этой ситуации, как создать семейный союз. Вот этого воспитания женских, мужских качеств у детей произведено в современном обществе не было. И очень много разводов, очень много неприятностей. Ну ладно, мужик там еще связал, но не покалечил женщину. А многие же калечат жен. А потом начинаются: давайте примем закон там против насилия в семье. Так насилие-то из-за чего происходит? Здесь мужик тупой, тут баба дура. Одна наехала больше, он на нее наехал, но у него же дури-то больше, силы больше, взял там и ей голову свернул или там покалечил. Вот и насилие. А если бы мы начинали воспитывать детей правильно, да какой там нафиг нужен закон об этом насилии? Да все бы было ладно в семьях. Вот это надо понимать, это очень и очень важно. Угу. Вот правильно все, Леша, отчетливо. Я бы еще хотел вот к этому моменту добавить одну простую вещь. Вот эти все вещи формируются для ребенка не в этих назидательных словах, а именно в поступках, которые ты совершаешь на их глазах. То есть, как говорят, лучшее воспитание ребенка – это воспитание себя на их глазах. Вот. Когда мы сами демонстрируем такую модель поведения, где присутствует ответственность, сила, решительность, так сказать, это забота о маме, там, о детях, которые твой же сын видит, он это все потом начинает копировать. Вот, ну, я просто о себе пример приведу. Вот, вот честно, я просто не люблю, когда вот на кухне, допустим, брошенная там грязная посуда там или еще что-то такое. У меня это вот уже в крови. Я сразу беру, все это помыл, расставил. Вот все чисто, свободно, гармонично, нормально. И это даст покой. Я обнаружил через уже много лет, что у моего сына та же самая, так сказать, поведенческая модель. Он точно так же, сразу после того, как поели, все убрал, расставил, все спокойно. Ну, как они именно наши действия воспринимают как этот образец, а не слова, которыми мы там... Ну, хорошо. Вот, Лёш, мы еще тоже переходим к такому интересному моменту. Да? Вот традиции нашего народа настолько удивительны, богаты, многообразны, интересны, и они закрепились многие вот то, что сегодня еще пока осталось. Но вот нам бы хотелось рассмотреть такой момент, вот какую роль играют сказки, пословицы, сказы, поговорки, так сказать, их, так сказать, театрализация, допустим, как зрительный ряд, как это все работает. Вот на твой взгляд, расскажи, пожалуйста, о своем знании об этих вещах, как это все влияет на детей. Да влияет, ты правильно сказал. Никогда не учи ничему ребенку, потому что он повторит все, что делаешь ты. Естественно, сказы, поговорки, театрализованные там действия, народная мудрость в пословицах – это все имеет место быть. Но опять же, делится на три уровня, на три этапа взросления. Первый этап взросления – это с нуля до шести. Здесь это побасенки, пестование, пальчики, разработка мелкой моторики, игры в каких-то маленьких куколок, что-то еще. Ребенок еще сам толком ничего не делает, он может складывать из готового. И поэтому здесь и сказки простые, готовые образы, которые он может так же, как вот пазлы, брать или мозаику и складывать. Вот колобок сюда, волк сюда, медведь сюда, все хорошо, курочка, ряба. Вот это простые понятные образы. Дальше уже с 6 лет и 7, этот переходный период, когда зубки уходят, он переходит в лоно уже, вернее, из лона материнского переходит в мужское, на мужскую половину воспитания, он уже эти образы пытается сам проецировать. Если там это были простые игры, здесь он уже со своими сверстниками, с родителями что-то начинает сам ставить. Там ему показывали, как делать. Он находился в мере родительской, по мере родительской жил. Поэтому такое вот неругательное слово «смерть» здесь применительно. Он сам ничего не умеет, но вот ему рассказывают, как жить. А вот тут он уже переходит в житие, он уже учится жить, он уже учится эти образы применять. И поэтому сказывают уже более интересные, он пытается их уже повторять, он пытается их уже показать сам, а не просто играет с куколкой либо с машинкой. И с другими сверстниками уже как-то роли начинают распределяться. И он начинает понимать уже смысл пословиц, смысл поговорок. И вот эта тетрадализация и там нарисовать что-то, сделать у него уже в руках. А вот когда он переходит уже в следующий, третий этап, с 12 лет, уже после совершеннолетия, тут он уже и с малышами что-то организует, и у него более серьезные действия начинаются. На вечерках они уже разыгрывают целые мистерии, целые спектакли. Они готовятся к каким-то праздникам для того, чтобы правильно провести хоровод, чтобы там энергии закрутить, уже почувствовать что-то и проявить. Так что здесь это все очень и очень важно. И это последовательные три основных шага. Если мы все это упустим, то тогда и в 12 лет будет маленький ребеночек, который говорит, купи мне лего или купи мне новый какой-нибудь там iPhone, где это лего будет показано, я буду крутить, вертеть им, да, в виде танчиков. Вот эту вот глупость надо нам убирать и возвращаться к нашим исконным представлениям о жизни, исконным нашим условиям и устоям. Вот тогда все будет на месте. И третий этап, это уже 12 лет, когда он эти пословицы, поговорки не просто понимает, а он уже может их к месту применять. Он уже в этом случае начинает какие-то сам придумывать истории, то, что сейчас называется анекдотами. Вот обратите внимание, с нуля до шести ребенок смеется над анекдотами, но рассказать как следует анекдот он не сможет. А вот с 6-7 лет до 12 он уже начинает повторять эти анекдоты, и он повторяет их образно, он уже запоминает анекдоты как цепочку некоторых действий, а не просто как там зайчик бежит от волка, волк бежит за зайчиком, там, а тут лиса попалась, ой, смешно, как здорово, там, ой, бля-бля-бля, повторяет, руками трясет, там, головой трясет, ну, так вот внешне петрушку изображает. А он уже понимает последовательность, почему это произошло, и почему это стало весело, почему это стало смешно, яркие образы. До 6-7 лет он просто образ воспринимал, но не понимал, как там ниточки вот эти, да? А вот уже с 12 он уже сам это и играет, и разыгрывает, и акцентирует на чем-то смешном. И вот тут уже проявляются все его наклонности человеческие, которые вот в молодости, в детстве там с молодых ногтей были заложены или там по генетике. Тут он уже начинает сам это делать. И часто мы видим, к 18 летам появляются те, которые сходу прям генерит эти анекдоты, смешные истории. Говорит, ну ты вообще как будто прям на сцене. Вот это норма. Он сам уже начинает создавать. Так что все-все-все вот эти моменты надо обязательно учитывать и помогать людям через наши образы, которые он впитал, через обучение, через познание, логику, переходить потом к генетическому взрослению, и чтобы это все уже отдавалось потом в мир, чтобы мы создавали цельных, полноценных людей, родовичей, человеков из наших родов. Угу. Но я бы хотел дополнить вот к тому, что ты сказал, очень живо, так и образно, да. Вот смотрите, друзья, ведь те же поговорки, сказки и так далее, они же появились не просто так, как досужая болтовня, совсем нет. Наши предки очень отчетливо наблюдали жизнь, наблюдали то, что называется социальными взаимоотношениями, то, что называется, ну, как бы, ну, жизненные правила, которые всегда справедливы, которые всегда мудры и так далее. И их вот закрепляли в этих образах и сказках, и это служило своего рода как бы заветом, как, допустим, в трудных обстоятельствах что-то действовать. Вот. И вот это передавалось, а дети сказки воспринимают совсем по-другому, не так, как мы взрослые, да, они очень живо, образно, это все переживается, даже многие дети поправляют взрослых, что там что-то не так прочитал там или не до конца, так сказать, озвучил, вот, и вот эта вся культура мировоззренческая, то, что впитано, так сказать, тысячелетиями в нашем народе, вот она закрепленная в этих всех, так сказать, сказках, пословицах, она как заветы, как советы своего рода. Они передаются из поколения в поколение и закрепляются в нашей генетике, которая потом вдруг неожиданно всплывает, как, ну, как подсказка. Да? И ты вдруг чувствуешь, что я вот сам себя ловил не раз на том, что вот какая-то ситуация затруднительная, да, и сама собой всплывает, так сказать, какая-то поговорка, которая характеризует как раз этот момент. И сразу такое, значит, радостное прояснение даёт, ну вот же, все ж просто. Вот. Вот это тоже и включает нашу генетику, которая подключает нас к всему набору мудрости, которая в нашем роде скопилась. И это все очень-очень важно. Ну вот на этом как бы моменте наша эта передача сегодня подошла к концу. Что бы ты еще добавил? Да что мне добавить-то? В заключение, друзья мои, напоминаю, что сегодня в виртуальной студии Народного славянского радио находился Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов. Мы рассматривали передачу под номером 3 «Обучение детей» из цикла передач «Воспитание и образование». И надеюсь, что кое-что из этого вы сможете уже взять в практику своей жизни, поразмыслить и донести до себя, до своих детей, и не только до своих, а может быть и до соседских, и через это сделать свое будущее светлым и радостным, потому что дети – это не только цветы на наших могилах, а это еще и будущее наших родов. Да, лихо ты сказал. Так что всего доброго, друзья, увидимся и услышимся. Быть добру. До скорой встречи, друзья, мы рады с вами общаться. Да, вспомнила. Вымой руки. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!